Майкл Джозеф. Желтый кот. Все началось с того, что однажды, когда Грей возвращался домой, за ним по непонятной причине увязался странного вида изголодавшийся желтый кот. Вид у животного был довольно тщедушный, а большие, напряженно глядящие янтарного цвета глаза поблескивали в неярких лучах электрических фонарей на углу улицы. Именно там кот и стоял, когда Грей проходил мимо, удрученно насвистывая себе что-то под нос. Сегодняшний визит к Грэнни не принес ему выигрыша ни за одним из столов. Ему даже показалось, что животное, посмотрев на него, издало негромкий жалостливый звук. Дальше оно уже неотступно следовало за человеком, держась, однако, все время на страже, словно ожидая в любой момент пинка. Грей в самом деле сделал полуугрожающий замах ногой, когда, оглянувшись, заметил за спиной желтого кота. «Если бы ты был черным, — пробормотал он, — я бы, пожалуй, взял тебя с собою. А так убирайся». Меланхоличные янтарные глаза слабо блеснули, однако кот не пошевелился, а затем все так же настойчиво побрел за Греем. Это могло бы основательно рассердить его, потому как настроение действительно было паршивое. Однако он почувствовал какое-то жестокое удовлетворение в том, что судьба отказывала ему даже в такой пустяковой милости, как добрая примета. Как и все азартные игроки, он истово верил во всевозможные суеверия, хотя не раз уже убеждался в полной тщетности всех талисманов. Под подкладкой кармана его пиджака был зашит обезьяний коготь, и он никак не мог набраться смелости выбросить его. Но странно, этот жалкий желтый кот, которому полагалось бы быть черным, отнюдь не вызывал у него естественного в подобных ситуациях раздражения. Он негромко рассмеялся. Это был сдержанный, невеселый смех человека, ведущего борьбу с отчаянным невезением. «Ну ладно, желтый дьявол, пошли. Вместе поужинаем». Он извлек руку из кармана плаща и поманил животное к себе, однако кот отреагировал на этот жест с таким же безразличием, как и на недавний замах ногой. Он лишь бесшумно скользнул вперед вдоль грязного тротуара, ни на сантиметр не отклонившись от того незримо прочерченного курса, которым до этого столь уверенно следовал. Вечер выдался сырой, туманный, отчаянно промозглый. Грей зябко поежился и, снова сунув ладони в чуть теплое убежище карманов, немного свел плечи, словно это могло спасти его от пронизывающего холода сумерек. Он облегченно вздохнул, когда наконец свернул во внутренний дворик, отделявший ледяную улицу от лестничного пролета, который вел к его комнате. Неуклюже ковыляя по жесткому булыжнику двора, он неожиданно обнаружил, что кот куда-то исчез. Данное событие ничуть его не удивило, он даже толком не задумался над ним. Однако уже через несколько минут, оказавшись на верхней площадке довольно обвершалой лестницы, в слабом мерцании одинокой лампочки под потолком разглядел это создание, которое сидело, а точнее лежало, прямо на пороге перед его дверью. Он сделал неуверенный шаг назад и тихо пробормотал. «Странно». Кот бесстрастно посмотрел на него своими печальными, почти задумчивыми глазами. Потянувшись над развалившимся на полу животным, он повернул ручку двери. Желтый кот молча поднялся и вступил в сумрак комнаты. Было что-то неестественное, почти зловещее в его мягких, бесшумных движениях. Чуть подрагивающими пальцами Грей нащупал спичечный коробок и, закрыв за собой дверь, зажег единственную имевшуюся у него свечу. Он жил в комнатке над проходным двором, который со временем приобрел даже некоторую популярность, благодаря тому, что здесь поселилось немало некогда весьма благополучных и влиятельных, а ныне сраженных ударами немилосердной судьбы дельцов, промышлявших в районе завода Мейфера. Грей даже научился с довольно ловкой напускной небрежностью называть свое жилье квартирой, которая располагалась совсем рядом с леди Сьюзен Тиррелл. По сути своей, Грей был профессиональным игроком и шулером, хотя даже самому себе он едва ли признавался в этом. Однако и шулер нуждался в самом обычном человеческом везении. Один вечер сменялся другим, а он все наблюдал, как деньги оседают в карманах всяких пижонов, безнадежно наивных юных дилетантов и дуреющих старух, денег у которых и без того, как снега зимой, и которые по всем законам карточной игры должны неизменно проигрывать. И все же, играя с ними, Грей, человек, пользовавшийся уважением даже в кругах своей жалкой братьи, полагавшийся в деле зарабатывания на жизнь исключительно на индивидуальное мастерство и ум, неизменно проигрывал сам. Он переходил к столам с рулеткой. Но и там, даже с соблюдением всех полагавшихся суеверных процедур, его поджидала неудача. Он исчерпал весь свой кредит, и Грани лично заявила, что считает его безнадежным неудачником. Сейчас же он замерз, проголодался и пребывал в отчаянии. Скоро даже одежда, последнее сохранившееся у него личное имущество, перестанет давать ему возможность брать деньги в долг, чтобы с наступлением очередного вечера вступать в схватку с немилосердной фортуной. В его комнате стояли деревянная кровать и стул, а между ними располагался расшатанный стол. Стул заменял Грею гардероб, а на столе стояла свеча и валялись несколько обгоревших спичек, которыми он, лежа в ночи, прикуривал дешевые сигареты. Иногда в этих целях он пользовался свечой и очень досадовал, когда воск прилипал к кончику сигареты. Вообще-то Грей был довольно привередливым человеком. Абсолютно голые стены, если не считать представленного к одной из них старого буфета, пришпиленного календаря Sporting Life до нескольких журнальных репродукций. Ковра на полу не было, от пустого камина к краю кровати тянулась полоска гладкого линолеума. Поначалу Грей не увидел кота. Но потом, когда пламя свечи разгорелось, его гротескная тень заколыхалась по стене. Животное устроилось в дальнем конце кровати. Запалив от свечи одну из старых спичек, он поднес ее к маленькой газовой плитке, единственному предмету роскоши в комнате. Стоимость газа входила в те несколько шиллингов, которые он еженедельно платил за аренду помещения. И иногда Грей зажигал плитку, чтобы немного согреться. Для приготовления пищи он ею почти не пользовался, поскольку виски, которые он доставал по договоренности с одним из привратников Грэнни, хлеб и сыр, обычно входившие в его ежедневное меню, разогревать вообще не нужно. Кот зашевелился и, бесшумно спрыгнув на пол, осторожно приблизился к плите, после чего растянулся рядом с ней, выставив напоказ свое тощее желтое тело, и принялся негромко, но как-то грустно мяукать. Грей выругался. Затем прошел к буфету и вынул из него кружку с отбитой ручкой. Переложив хлеб к себе на тарелку, он вылил из кружки немного остававшегося в ней молока на дно фаянсовой хлебницы. Кот приступил к трапезе. Не алчно, но с той яростной скоростью, которая выдает сильный голод и жажду. Грей лениво наблюдал за этой сценой, одновременно наливая себе в чашку виски. Выпил, налил еще. Затем он стал раздеваться, соблюдая при этом максимум осторожности, стараясь хоть ненадолго продлить срок пользования своим изрядно поношенным смокингом. Кот посмотрел на него. Снимая рубашку, под которой, с учетом того, что жилета не было, была надета еще одна шерстяная, Грей испытал определенную неловкость, по-настоящему ощущая воздействие янтарных кошачьих глаз. Охваченный безумным порывом, он вылил виски из своей чашки в блюдце с молоком. «Делиться так делиться!» — едва не прокричал он. «Пей же ты!» И тогда желтый кот зарычал на него. Послышался мерзкий и зловещий звук, и Грей на какое-то мгновение даже испугался. Затем он рассмеялся, словно потешаясь над самим собой за эту сиюминутную потерю самообладания, и завершил процедуру раздевания, аккуратно складывая и развешивая одежду на стуле. Кот вернулся на свое прежнее место в ногах кровати, не спуская с Грея настороженного взгляда. Хозяин каморки подавил неожиданно возникшее желание вышвырнуть кота наружу, после чего проворно забрался под одеяло, стараясь не выдернуть его тщательно заправленное под матрац края. При дневном свете кот производил впечатление бесформенного, уродливого существа. Он даже не подумал слезть с кровати. Грей взирал на него с выражением любопытного презрения на лице. Обычно по утрам он чувствовал себя подавленным и раздраженным, но сейчас его настроение, как ни странно, оказалось почти радостным. Одевшись, он пересчитал оставшиеся в карманах деньги и пришел к выводу, что может позволить себе немного пошиковать, отоварившись в располагавшемся неподалеку Уорвик-маркете, поставлявшем самым дорогим ресторанам района самую дешевую еду. Несмотря на это, к столь известным персонам, как Грей, там относились весьма терпимо. Кот продолжал возлежать на кровати и даже не предпринял попытки следовать за хозяином. Так что тот с максимальной осторожностью, которую позволяли отчаянно скрипевшие петли, притворил за собой дверь, все время ощущая на себе взгляд незваного гостя. В магазине он уступил возникшему импульсу купить какую-нибудь еду и для кота, в результате чего его расходы возросли на несколько пенсов, потраченных на порцию сырой рыбы. На обратном пути он проклинал себя за это решение и был готов уже выбросить начавший подтекать и пропитываться влагой сверток с рыбой, когда его внимание неожиданно привлек давно забытый голос. «Грей, ну надо же! Именно тебя-то мне и хотелось сейчас видеть!» Грей довольно любезно откликнулся на произнесенное приветствие, хотя, если можно было судить по одежде, финансовое положение повстречавшегося мужчины было едва ли не более плачевным, чем его собственное. Когда-то в стародавние времена этот человек также являлся завсегдатаем Грэнни, однако затем с головой погрузился в бурные волны отчаянного невезения. Несмотря на свой весьма потрепанный вид, он повернулся к Грею и сказал: «Не возражаешь против рюмочки, а?» После чего, заметив сомнение на лице экс-приятеля, добавил: «Я угощаю». Наконец-то схватил удачу за хвост. Некоторое время спустя Грей вышел из пивной на углу, обогатившись 5 фунтами, принять которое приятель буквально заставил его, ссылаясь на некие давно забытые услуги, оказанные ему Греем в прошлом. Находясь в состоянии изрядного подпития, Грей не стал уточнять, что это были за услуги. Однако, насколько он мог припомнить, отношения его к этому человеку никогда не отличались особой учтивостью. Имени его он тоже не помнил. Поднимаясь по ступеням, он продолжал терзать свою память, гадая, кто же все-таки это был. То, что они встречались, это точно. Лица Грей запоминал хорошо. Лишь уставившись на желтого кота, он наконец вспомнил и имя. Ну, конечно же, это был Феликс Мортимер. Но Феликс Мортимер застрелился летом. Поначалу Грей пытался уверить себя в том, что обознался. Вопреки голосу разума, он старался убедить себя, что этот человек попросту очень похож на Феликса Мортимера. Но где-то в подсознании блуждала мысль, ошибки не было. Да и потом, 5-фунтовая банкнота не вызывала сомнения в своей реальности. Он не спеша выложил рыбу в кастрюлю и зажег плиту. Кот приступил к трапезе в той же степенной размеренной манере, в которой накануне вечером пил молоко. По его изнуренной внешности можно было определенно судить, что животное проголодалось, однако оно методично поглощало рыбу, словно уверившись в том, что подобные подношения впредь станут регулярными. Грей вертел в руке 5-фунтовую бумажку и задавался вопросом, не мог ли этот кот как-то поспособствовать тому, чтобы фортуна снова улыбнулась ему. Но мысли все время возвращались к Феликсу Мортимеру. События следующих нескольких дней не оставили у него на этот счет никаких сомнений. Уже в первый вечер, находясь у Грэнни, он заметил, что маятник судьбы определенно качнулся в его сторону. Он последовательно выигрывал. После рулетки он решил перейти к девятке, но и там удача сопутствовала ему. «Ты наверстываешь проигранное, да еще как, с лихвой», — проговорил один из завсегдатаев этого довольно неприглядного, изрядно потертого салона. «Именно, с лихвой», — эхом отозвался Грей, неожиданно умолк. Суеверие прирожденного картежника заставило его задуматься над смыслом сказанного. Заведение Грэнни он покинул, став богаче на 200 фунтов. Однако этот успех стал лишь прелюдией к тому грандиозному куску удачи, если следовать его собственной фразеологии, который выпал на его долю в последующем. Играл он по-научному, не теряя головы, методично откладывая в банк каждое утро определенную часть выигрыша, планируя и рассчитывая в надежде наконец достичь той самой отметки, за которой, как он сам считал со всей тщетностью азартного игрока, вообще отпадает необходимость подходить к карточному столу. При этом он почему-то никак не мог заставить себя покинуть тронутые тленом нищеты модные трущобы. Его сковывал страх, что подобный шаг может отпугнуть фортуну. Он без конца обновлял свою обстановку, совершенствовал комфорт, и, что характерно, первым делом купил для желтого кота корзинку и мягкую подстилку. В глубине сознания он не сомневался в том, что именно кот послужил истинной причиной поворота от нищеты к процветанию. Его своеобразный, крайне суеверный рассудок подсказывал, что именно желтый кот стал счастливым талисманом. Он регулярно приносил животному еду, стоя всякий раз юнцом наподобие преданного слуги. Иногда рука машинально тянулась, чтобы приласкать кота, но тот лишь яростно огрызался, и он напуганно решил оставить животное в покое. Если кот когда-либо и покидал комнату, то сам Грей ни разу не был тому свидетелем. Всякий раз, когда он приходил домой, кот неизменно оказывался на месте, поблескивая в его сторону янтарного цвета глазами. Впрочем, отношение Грея к подобной ситуации было вполне философским. Он стал рассказывать коту про свою жизнь, делиться с ним планами на будущее, сообщать о новых знакомых. Деньги довольно скоро распахнули перед ним двери гораздо более солидных заведений, нежели было у Грэнни. И все это красноречие, основательно сдобренное вином и одиночеством, вливалось в неподвижные уши кота, устроившегося в ногах его кровати. А однажды на ум пришло воспоминание, о котором Грэнни решился даже обмолвиться. Феликс Мортимер и 5 фунтов, ставшие поворотным пунктом в его судьбе. Создание бесстрастно взирало на него, высокомерно безразличное как его бредовой болтовне, так и к наступавшему молчанию. Однако мистическое везение продолжалось. Грею все время везло. Шло время, его стало одолевать честолюбие. Теперь ему оставался какой-то шаг до тех магических цифр и сумм, за которыми, как он сам определил, можно было бы прекратить столь сомнительное занятие. Он сказал себе, что с любых точек зрения обезопасил себе, и в конце концов решил перебраться в более подходящий и респектабельный район. При этом Грей не забыл о том, чтобы купить для желтого кота новую и достаточно дорогую плетеную корзинку, в которой он и перевез его с чердака в весьма роскошную квартиру. Обставлена она была с умопомрачительной безвкусицей, однако по контрасту с былыми трущобами смотрелась весьма прилично. Кроме того, он стал здорово выпивать, во всяком случае больше, чем полагалось бы человеку, которому следовало иметь свежую голову, по крайней мере, в течение некоторой части дня, а точнее вечера. Однажды ему выдалась возможность поздравить себя с приобретением нового жилья. Дело в том, что впервые за 30 с лишним лет жизни он повстречал женщину. К тому времени Грей привык подразделять всех женщин на 2 категории. К одной из них относились чурки – бездушное создание с куриными мозгами и лихорадочным азартом картежника, тогда как другие именовались пижонками – молодые, но чаще старше дурочки, распускавшие свои идиотские, но весьма дорогие перышки, чтобы другие люди, вроде него, основательно пощипали их. Однако Элис Дайер была другой. При виде ее сердце Грея начинало биться со странной, учащенной быстротой. У нее были необыкновенные, светлые, как пушок кукурузного початка волосы, бледно-матовая кожа, а глубоко посаженные синие глаза и нежный карминно-красный рот ввергали его в состояние непривычного смущения. Как-то раз вечером они заговорили о талисманах. Грей, который до этого не рассказывал про желтого кота ни единой душе, прошептал, что если она не против, он мог бы показать ей свой талисман, который принес ему эту едва ли не вошедшую в поговорку удачу. Девушка с неподдельным энтузиазмом откликнулась на его робкое приглашение зайти к нему домой, а он по своей простоте заиканием пробормотал, что тем самым она окажет ему честь. Он совсем забыл про то, что Элис Дайер воспринимала его не иначе, как богатого человека. Охваченный восторженным ликованием, он компенсировал ее проигрыш и заказал шампанское. Девушка умело почивала его вином, так что к концу вечера он наклюкался как никогда со времени начала эры его процветания. Домой к нему они отправились на такси. Грей чувствовал, что наконец-то достиг вершин успеха. Жизнь была прекрасна, великолепна. Какое значение сейчас могла иметь вся остальная дребедень? Он повернул выключатель, и девушка переступила порог квартиры. Отовсюду лился яркий свет, резкость которого несколько сглаживала богатая отделка комнаты. Разукрашенная липоватая обстановка явно говорила о немалых деньгах владельца жилища. Девушка не смогла сдержать восторженного вздоха. Впервые за все время проживания здесь кот проявил признаки необычного поведения. Он медленно потянулся и встал на ноги, оглядывая вошедших яростно горящим взглядом. Девушка вскрикнула. «Ради бога, убери его!» – завопила она. «Иначе я не вынесу. Не хочу, чтобы он был где-то рядом. Убери куда-нибудь этого проклятого кота!» Она начала всхлипывать жалобно, почти навзрыд, и стала постепенно отходить назад к двери. Видя это, Грей, похоже, совсем потерял голову. И, исторгая громкие ругательства, заорал на приближающееся животное, после чего схватил его за глотку. «Не надо, не плачь, дорогая», – задыхаясь, молвил Грей, сжимая шкуру кота. «Сейчас я разберусь с этим ублюдком, подожди меня». И он бросился к открытой двери. Грей бежал по пустынным улицам. Повиснув в крепко сжатой ладони, кот постепенно успокоился и практически не шевелился, лишь едва заметно подрагивая его желтый мех. Грей сам толком не понимал, куда направляется. Больше всего ему сейчас хотелось как можно скорее избавиться от тирании омерзительного существа, свисавшего из его стиснутого кулака. Наконец до него дошло, куда он все-таки идет. Неподалеку от нового жилища Грея располагался канал Принца, медленный проток, пролегавший вдоль фешенебельных кварталов в западном направлении. Именно к этому каналу он и бежал, а достигнув цели, не колеблясь, швырнул кота в воду. Уже на следующий день он понял, что натворил. Первым посетившим его чувством оказался страх. Хотя где-то в глубине души продолжала таиться надежда на то, что этот приступ суеверия скоро пройдет. Однако перед глазами, подобно образу из смутного забытия, вставала вполне живая картина. «Ты просто трус», — подначивала его Элис. «Почему ты не можешь вести себя как настоящий мужчина? Иди в казино и сам убедись в том, что можешь выигрывать, вопреки всем этим глупым кошачьим предрассудкам». Поначалу он никак не хотел с этим согласиться, яростно сопротивляясь этой идее. Однако постепенно она захватила его, поскольку именно в ней он видел единственный путь к спасению. Ему надо только один единственный раз бросить судьбе перчатку и при этом выиграть. Тогда его рассудок снова обретет прежнее спокойствие. Его возвращение в клуб «Зеленое сукно» было воспринято громогласными приветствиями. Получилось так, как он и ожидал. Одна неудача сменяла другую. Неожиданно его сознание посетила одна идея. А что, если кот еще жив? Почему он раньше об этом не подумал? Ведь в самом деле не зря же говорят, что у каждой кошки 9 жизней. В конце концов, он вполне мог выбраться на противоположный берег и куда-нибудь убежать. Лихорадочная догадка тут же воплотилась в конкретное действие. Он поспешно покинул клуб и резким жестом подозвал проходившее мимо такси. Ему показалось, что машина плетется как черепаха, однако наконец она подвезла его к тому самому месту, где он столь безрассудно расстался с котом. Поверхность воды была абсолютно неподвижна, и это окончательно убедило его в том, что здесь искать что-либо совершенно бесполезно. Во всяком случае, не так надо было все это делать. Одна и та же мысль продолжала терзать его разум все последующие дни. Докучливые расспросы и скрупулезные поиски кота не дали никаких результатов. Ни малейших следов исчезнувшего кота. Снова и снова он приходил в казино, соблазняемый безумной идеей о том, что всего лишь один единственный выигрыш сможет вернуть ему былое спокойствие и умиротворенность. Но выигрыш не шел в руки. И потом случилось нечто странное. Как-то вечером, возвращаясь домой через пустынное пространство безлюдевшего парка, он испытал необычное, одновременно непреодолимое желание сойти с покрытой гравием тропинки и пойти по траве. Поначалу он попытался отбросить от себя эту мысль, отчаянно сопротивлялся ей. Он замерз и порядком устал, а идти по дорожке было гораздо легче, чем плестись по влажной сумрачной траве. Однако наваждение это, подобно слепому, загадочному инстинкту, не исчезало. И в конце концов он, к своему удивлению, обнаружил, что бежит, путаясь ногами в набрякших стеблях мокрой травы. Он не мог найти ответа на вопрос, почему с ним все это произошло. На следующий день Грей поднялся с постели, когда солнце готово было уже клониться к закату. В поисках халата он стал бродить по комнате и неожиданно увидел в стекле створки шкафа собственное отражение. Лишь тогда он обнаружил, что все это время ползал по ковру, пригнув голову низко к полу и далеко выбрасывая перед собой руки. С трудом поднявшись на ноги, он дрожащей рукой налил себе немного бренди. Мучительная процедура одевания заняла почти 2 часа. И к тому времени, когда он наконец собрался, чтобы выйти из дому, за окном почти стемнело. Он брел по улице. Магазины закрывались один за другим. Он практически не замечал их, пока не дошел до угла здания, где неожиданно остановился, почувствовав внезапный приступ голода. Прямо перед ним, на холодном мраморе, лежали весьма неаппетитные куски сырой рыбы. Его тело задрожало от едва сдерживаемого желания. Еще какое-то мгновение, и, наверное, ничто не остановило бы его от того, чтобы схватить рыбу руками. Но тут жалюзи из гофрированного железа с грохотом поползли вниз и отсекли от него мраморную витрину с вожделенной едой. Грей понимал, что-то случилось. Он сильно болен. Сейчас, когда он не мог видеть перед собой образ желтого кота, его рассудок словно опутала бездонная пустота. Сам того не замечая, он повернул назад и вернулся домой. Бутылка бренди стояла там, где он оставил ее. Свет он не включал, однако совершенно отчетливо видел все. Он поднес горлышко к губам. Стекло выскользнуло из ладони и сильным стуком ударилось о пол. А сам Грей стал отчаянно глотать воздух, стараясь подавить приступ подступившей тошноты. Он чувствовал, что задыхается. С трудом взяв себя в руки, Грей обнаружил, что не в силах остановить страшный подвывающий звук, прорывавшийся между его губ. Попытался было добраться до постели, но, почувствовав страшную слабость, рухнул на пол, где и замер в нечеловеческой позе. Комнату залили слабые лучи рассвета. Затем прошел день, когда лежащее на полу существо чуть пошевелилось. Его охватила странная ясность видения, обычно присущая голодающим людям. Он уставился на свои ладони. Пальцы выглядели какими-то усохшими. Ногти практически исчезли, и их место заняли странные формы тонкие роговые пластины. Ему стоило громадных усилий добраться до окна. В свете догорающего заката ему удалось разглядеть тыльную сторону своих рук, которая сейчас покрывал тонкий, почти невидимый слой грубой желтоватой шерсти. Его охватил безумный ужас. Он знал, что рассудок его висит на тоненьком багровом волоске, готовом вот-вот лопнуть. Если только... Спасти его мог только желтый кот. Он уцепился за эту едва ли не последнюю человеческую мысль, содрогаясь от ужаса. Не отдавая отчета в собственных движениях, он проворно выбрался на улицу, всматриваясь в окружающую темноту. Не останавливаясь, он брел к сохранившемуся в тайниках его памяти единственному месту, которое хранило секрет его непрекращающихся мучений. Карабкаясь по парапету, он наконец достиг желанной цели и увидел неподвижную поверхность воды. Бледные лучи нового рассвета отбросили его тень, придав ей странное, гротескное очертание. У самой кромки берега канала он остановился, упершись ладонями в липкую крошащуюся землю. Голова подрагивала, а глаза в мучительной тоске и мольбе вглядывались в пучину замерзшей воды. Он припал еще ниже к земле и все всматривался. Искал. И, наконец, заметил там, в воде, желтого кота. Вытянув вперед конечности, некогда являвшиеся его руками, Грей увидел, что кот повторил его движение, протянув лапы, чтобы обнять его в разбитом зеркале воды. Майкл Джозеф. Желтый кот. Читал Сергей Царьгородцев.